«Хорошо», — отвечал Тенго. Кроме этого, Камацу то и дело подбрасывал ему небольшие издательские заказы. Мелкие рерайты для безымянных женских журналов, анонсы новых книг или фильмов, а то и банальные гороскопы. Все, что ему не поручалось, Тенго выполнял скрупулезно и в срок. Составленные им гороскопы даже привлекали особое внимание, ибо сбывались чаще других. Стоило ему написать «Опасайтесь землетрясения», как уже на следующее утро где-нибудь и правда трясло. Вся эта паденщина обеспечивала ему неплохой приработок, а также помогала оттачивать писательское мастерство. Что бы ни настрочил, а всегда приятно увидеть свой текст напечатанным и выставленным на полке в журнальном киоске. Со временем ему стали поручать и отбор рукописей для конкурса дебютантов. Хотя сам Тенго уже который год числился в кандидатах на премию этого конкурса, щекотливость такой ситуации ничуть не смущала его, и он безо всяких пристрастий судил тексты своих конкурентов. В итоге, пропустив через себя кучу откровенно бездарной писанины, Тенго научился сходу диагностировать симптомы плохого письма. Каждый год, прочитав около сотни рукописей, он отбирал десяток более-менее стоящих и выкладывал на стол Камацу. Вместе с рецензиями, что именно понравилось, а что нет. Камацу все это просматривал и в итоге оставлял уже только 5 кандидатур, которые и передавались четверке жюри для выбора лауреата. Подобной сортировкой занимались и другие фрилансеры, а координировал этот процесс далеко не один Камацу. И хотя сам Тенго старался оценивать работы объективно, особой необходимости в этом не было. Мало-мальски удачных в ежегодном потоке обычно попадалось от силы 2-3, и любой, кто занимался первичным отсевом, просто не мог бы их не заметить. Повести Тенго попадали в финальный список 3. Сам он своих вещей не предлагал, но 2 других членов комиссии отмечали их, а Камацу оставлял в шорт-листе. Ни одна так и не получила премии, но автора это совсем не расстраивало. «Тебе нужно время», — сказал Камацу, и слова эти въелись Тенго в подсознание, как тавро в лошадиную шкуру. Да кроме того, он и сам не особо стремился стать писателем как можно скорее. При удачно составленном расписании лекций он мог сидеть дома и заниматься чем хочется 3, а то и 4 дня в неделю. 7 лет подряд, читая один и тот же подготовительный курс, Тенго пользовался у будущих абитуриентов отменной репутацией. Объяснял доходчиво, мыслью по древу не растекался, на любые вопросы отвечал быстро и по существу. К его собственному удивлению, за кафедрой в нем просыпался настоящий ораторский талант. Яркий язык, уверенный голос, шутки для поддержания тонуса в аудитории — все, что требуется от хорошего лектора, давалось ему легко и естественно. До того, как он поступил на эту работу, рассказчик из него был совсем никудышный. Да и теперь еще, встречаясь с кем-либо за стенами колледжа, Тенго то и дело смущался и мямлил, а потому в небольших компаниях предпочитал роль молчаливого слушателя. Но стоило ему вернуться в аудиторию и встать за кафедру перед неопределенным числом собеседников, голова прояснялась, и он без малейшего напряга мог говорить о чем угодно и сколько потребуется. «Странное все-таки существо человек», — удивлялся сам себе Тенго. На зарплату он не жаловался. Не сказать, чтобы очень высокая, но для усилий, которые он в эту работу вкладывал, вполне терпимо. Среди учащихся регулярно проводились опросы. Популярность Тенго только росла, а вслед за нею повышались и его премиальные. Все-таки его частный колледж всерьез беспокоился о том, чтобы хороших преподавателей не переманивали в другие вузы, предложения от которых Тенго уже получал и не раз. Совсем не то, что в государственных заведениях. Там бы его зарплата жестко зависела от выслуги лет, частная жизнь контролировалась администрацией, и ни талант, ни преподавательский рейтинг не имели бы ни малейшего смысла. А кроме того, ему действительно нравилось работать в колледже для абитуриентов. Ученики приходили на занятия с конкретной целью — поступить в университет, и лекции слушали внимательно. От Тенго требовалось одно — внятно излагать материал. И слава богу, забивать себе голову их дисциплиной и моральными качествами в его обязанности не входило. Просто встаешь за кафедру и рассказываешь, как решаются те или иные математические задачи. А уж по части выражения абстрактных идей с помощью цифр, Тенго был мастером чуть ли не с раннего детства. Когда не нужно было ходить на работу, он просыпался ни свет ни заря и писал без отрыва примерно до раннего вечера. Авторучкой Монблан с синими чернилами — по стандартной бумаге, разлинованной под 400 иероглифов. Лишь после этого день был прожит не зря. Раз в неделю его навещала любовница, замужняя дама, с которой он проводил время после обеда. В сексе с женщиной, которая старше тебя на десяток лет, нет никакого будущего. Уже благодаря этому Тенго было с нею легко, естественно и безопасно. Ближе к вечеру он выходил на прогулку, а вернувшись, слушал в одиночестве музыку и читал книги. Телевизор не смотрел. И когда приходил очередной сборщик взносов за NHK, честно говорил: «Извините, мол, я и телевизор-то в доме не держу. Можете сами проверить». Впрочем, никто из этих ребят так ни разу и не зашел к нему в дом. Заходить в чужие жилища сборщикам взносов запрещено. «Я считаю, ловить нужно рыбу покрупнее», — сказал Камацу.